Часть третья. Аля, 67. Ну, такое этот отель. От отеля, конечно, одно название. Бассейн крохотный. Бар у бассейна. Работает через день. Ресторан. Обозвать рестораном язык не поворачивается. Но надо отдать должное. Кормят вкусно. Скажем так, люксовый по советским меркам пансионат. Даром, что у самого моря. Недалеко от аэропорта, красивые сосны вокруг. Пожалуй, что из плюсов все. До человеческого пляжа, в принципе, 3 минуты, но обломно, что нужно выходить за территорию. Чешешь с полотенцами, с зонтиками и всякими другими ништяками, типа фруктов, кремов и плеера через дорогу. Жара 30 градусов. Короче, занимательное заведение. В номере или палате. Пионерки, ей-богу. Облупившиеся стены. Из удобств балкон и крохотный санузел. И на том наша вам с кисточкой. Живем вчетвером. Я, систер и еще 2 какие-то девочки. Занудные чутка, но вполне сносные. Не храпят. Спим на продавленных кроватях. Зато белье чистое. Одни плюсы. А в Болгарии разве был совок? Все признаки налицо. Из доступных развлечений еще есть кафе. У отвесной скалы. Прямо рядом с водой. Вечером, когда начинается закат, и прилив пеной волн бьет о камни, здесь хочется остаться навсегда. Если бы Тёма это видел, ему бы понравилось. А понравилось бы, не знаю. Как показывает практика, нифига я не соображаю, что Арагору вообще надо. И как он ко мне относится тоже. Человек-загадка или просто потеряшка. Нестабильный парень. Не мудрено. Родители в детстве развелись. Друзья отморозки. Копилочка, в частности. Михалыч долбанутый, опять же. А больше ни с кем из группы барабанщик близко не общается. Вот Беку бы точно понравилось. Во-первых, его бы стопудово не парили бытовые условия. Если кто спартанец, так это Денис. А во-вторых, он без вопросов нашел бы, чем себя занять. К бабке не ходи. Чемодан чувака состоял бы из трактатов и книг. Ну, может, еще пары компакт-дисков. Ничего, я ему все сфоткала. Приеду, покажу. Только... до сих пор позвонить не решилась. Почему? Хороший вопрос. С интернетом тоже полная жопа. Какой-то компьютерный недоклуб в главном корпусе. Аська вылетает постоянно. Городской форум грузится по полчаса и через раз. Артем не пишет и очень редко отвечает. Один из последних разговоров вообще закончился, не начавшись. Аля. Привет. Как твои дела? Арагор. Все хор. Куда пропал? Я соскучилась. Скобочка. Арагор. Многоточие. Скобочка. Не поняла. Значит, не надо. Занят сильно. Тём, почему не отвечаешь? Не ха. Опять ничего не понятно. Ладно, я спать. Давай, спокойный. Скобочка. На этом финиш. Было обидно, ужасно. Что случилось, никак не соображу. Все же вроде бы хорошо складывалось. Или нет? А когда стало нет? Глупости какие-то думаешь. Рыдаешь тут через день. Хватит, Аля. Прекращай свои стенания по былой любви. Как там у Киша? Зато переписка с Денисом совсем другая. Да, он хоть и просто друг, но такие штуки пишет. Закачаешься. Откуда в нем столько доброты, душевности, даже нежности какой-то? Иногда луноход заигрывать начинает. Дашка, зараза, привязалась же. Или это мне только кажется? Бег. Аля, как там погода? Солнце днем под тридцатку. Не обгорело часом? Есть такое. Не переживай, без температуры и уже облезаю. В каких местах? Стесняюсь спросить. Не стесняюсь. Да во всех, кроме следов от купальника и кожи головы. Но волосы стали рыжими от слова совсем. Приеду, со спины не узнаешь. Я бы посмотрел на твои следы от купальника. Естественно, в купальнике. Пока что. И, кстати, со спины я тебя узнаю в любом случае. Сфоткаю. Точнее, сестер попрошу. Потом поржем. Аккуратнее там с фотографиями. Уверен, найдется много желающих помочь с ракурсами. Хватит с меня помощников. Без них спокойнее. И без меня? Дэм, ты другое дело. На тебя можно положиться и не ждать подвоха. Кроме того, тут одни малолетки. Прям как я. Такие же сознательные, некурящие трезвенники. Сознательности у них не ахти. Ежевечерние тайные вылазки в клубы и коктейли разной степени крепости. На твою железную волю и телесную память могу полагаться? Или брать билет? До сих пор мутит. Не издевайся. И в мыслях не было. Но, судя по тому, что не звонишь, все в порядке. Это укол? Ни в коем случае. Констатация. Экстренный вызов же. Берегу. Смайлик и куча скобочек. Я так и понял. Но знаешь, двоякое чувство. Если увижу звонок, начну переживать. А когда услышу голос, перестану нервничать, что не понравился подарок. Дилемма. Ты нервничать. Все чудесатие и чудесатие. Ты в курсе, что Льюис Кэрролл был великим математиком? Неа. Алиса мне всегда нравилась. Дурище, конечно, но очень свободная, непосредственная девочка. Порядочная. Перчатки побежала к кролику возвращать. Давай вернемся к нервничать. Не меняй тему. Что именно тебе интересно? Денис Бекназаров. Ты что, скучаешь? Или заняться нечем? Всегда есть чем, поверь. Работы много. Тренируюсь по нашей программе. Только репетиций больше нет. Вернулся к электрогитаре. И да, я скучаю по тебе. Гитара — это круто! Напишу тебе песню. А почему ты не соберешь ребят? Постскриптум. Мне тоже не хватает партнера по поеданию мороженого. Они тут все слабаки. Чувствую себя обжорой на их фоне. Все парни уже в коллективах, но мысль интересная. Ради твоей песни, может, и соберу. Вернешься, наверстаем. Я про мороженое. Ради себя собери. Как минимум нечестно запирать такой талант и любовь к музыке в квартире. И в себе. Мне приятно, что ты так высоко оцениваешь мои способности. Я подумаю. А я скоро приеду. За 2 дня до возвращения торжественно клянусь перестать экономить экстренную связь. Договорились. Но лучше сначала напиши, что все хорошо, чтобы я сразу не схватил сердечный приступ. Буду ждать. Отбой еще не протрубили у вас? Может спать? А то проспишь все утро. И на палящем солнце опять сгоришь. Да иду я. Просто с тобой хорошо. Спасибо. Мне с тобой тоже. Спокойной ночи. Подмигивающий смайлик. Артем, 26. Лето летело. На удивление жаркое во всех смыслах лета. Не успели дни стать короче ночей, пошел обратный отсчет. Близился экватор. Каждый день Артем и Костя были заняты делом. То гоняли на слет тазов, то гоняли шары визави, и не только шары. Всякий раз, приезжая на гонки, Матушкин мучил Волгу с редким остервенением. Даже похудел, чтобы общий вес понизить. Заморочился. И что тут скажешь? В своем классе забирал не деньги, нет. Адреналин и чувство превосходства мотивировали парня. Арагор, не умеющий водить, но отлично строивший из себя эксперта, холодом клеил типичных девиц и чаще всего сваливал с ними до утра. Костян не отставал, но скорее по привычке, мимоходом, без самоцели, снять напряжение. Когда надоедали одноразовые связи, Тёмыч вызывал Сашу. Сам удивлялся, зачем. Сразу после секса с ней становилось скучно. Лару Артём не видел и не слышал уже несколько недель. Потихоньку начал отпускать. И без Али. Аллочку он решил игнорировать и медленно, но верно закругляться с отношениями. «Действительно, сколько можно?» — думал барабанщик. «Поиграли в любовь и хватит. Да, трахается затейливо, сама отдача даже развратно. Но сопли с сахаром и взгляды заискивающие, жалобные, фу. Пора. Двигаемся дальше. Как там в мультике? Полетели со мной, птичка. Там много вкусного». Тем более Аллочка свалила в туман, точнее, в пену морскую. Строчит сообщение Ваське слюнявый, аж тошнит. Все. Точно пора завязывать. Теперь в зал ходить смысла не было. И неохота вовсе. Репетиции тоже давались со скрипом. Михалыч одним своим существованием напоминал об Ольге. Торин с Михеем общались в основном друг с другом. Женек уже как месяц выпал, видимо, совсем. Бекназаров, по слухам, завязал. Из доступных басистов оставался Лой. Но и того, по словам деда, устаревший погонял Михалыча. «Неожиданно кто-то расхватал». По всему выходило, что сезон свободен для развлечений и сумасбродства. В палатках с MP3 и DVD работ прибавилось. Будь они неладные, эти огородники. С другой стороны, кому и когда мешали деньги? Артём договорился с Димой и Максом на ставку за выход и процент. «А нечего скидывать бизнес на аутсорс», — так и сказал Дима Наурагор. В один из дней прозябания в каморке городского ТЦ из ниоткуда вдруг появилась Лара. «Здравствуй, Тёмочка», — нараспев произнесла девушка. «Добрый день». Не сразу сообразил, но потом пришел в себя кудрявый юноша. «Что-то конкретное ищете?» «Да, своего знакомого. Точнее, парня». Без тени смущения заявила горе-дизайнер. «Тогда вы, девушка, адресом ошиблись. Здесь только бывшие. Нынешние все в Москве. Ну или в Омске. Кто там 55-й регион на Мерседесы нынче шлепает?» Горько ухмыльнулся Артём. «Да брось ты. Сам не куролесил. Мы ничего тогда друг другу не обещали. Сейчас, может, и договоримся», — отмахнулась Ольга. «Послал тебе МГИМОшник хренов», — начал заводиться Тёмыч. «Откуда столько желчи?» — медленно протянула девица и добавила. «Почему послал? Надоел». «Ах, простите. Надо было сразу догадаться». Арагор стиснул зубы. «А как там твоя, как бы, девушка? Еще имеет место быть?» «Какая из них?» — противно улыбнулся молодой человек. «Ну это, с гнездом на голове», — в тон ему сказала Лара. «Ревнуешь? Да неужели?» Горбач, сделанным удивлением, скрестил руки на груди. «Не особо. Но на одноразовую акцию было не похоже». «Вполне серьезно», — ответила Ольга. И правильно. Девушка моя отдыхает с сестрой на море, а я в томительном ожидании ее возвращения пишу нежные, любовные письма мелким почерком. Ну-ну, прям весь извелся, как я погляжу. Подняла бровь и покачала головой бывшая. Ты себе даже не представляешь, насколько. Разговор заходил в тупик. И Арагорн добавил. Мне нужно работать. Что-то выбрали. В другой раз. Лара развернулась и, не прощаясь, медленно направилась к выходу из Сатурна. Парень долго стоял, как вкопанный. В голове не было ни единой мысли. Достал сотовый и написал СМС первой шалаве, попавшейся в телефонной книжке. Арагор. Саша, как ты? Есть планы на вечер? Хочу тебя. И увидеть тоже. Артем не понял, как доработал до конца дня. Диалог с Ольгой не выходил из головы. Он продолжал прокручивать и переигрывать каждую брошенную в перепалке фразу опять и опять. Оказавшись дома, первым делом принял душ, потом что-то съел и сел за комп. Как будто днем было мало. В дверь позвонили. Александра, добрый вечер. Тёмыч, какое официальное приветствие. Прощебетала блондинка и бесцеремонно скрестила руки вокруг шеи парня. Арагор поднял ее и, резко задрав юбку, полез в трусы. «Так сразу?» Только и успела выдохнуть Саша. «А чего тянуть?» Хрипло сказал парень, уже войдя в нее средним и указательным пальцами. Не снял, просто отодвинул неудобные стринги. Выругался, вспомнив про презерватив. Рюкзак, по счастью, оказался здесь же, в прихожей. Пришлось отвлечься и достать из кошелька гандон. Артем развернул девушку лицом к зеркалу, там, где стоял, рядом с вешалками, надел резинку, жестко схватил одной рукой за волосы, другой направил член и вошел. Через час Сашу уже хотелось выпереть ко всем чертям. С этим Тема справился быстро. Но как только девица ушла, в голову опять вернулась Лара. Молодой человек подошел к полкам шкафа, взял фотографию Ольги, открыл балконную дверь и, не глядя, швырнул туда карточку вместе с рамкой. Придвинул кресло на колесиках к компьютеру, включил Аську и написал контакту Алла Аля. Арагор. Привет, малышка. Как ты там? Не устала отдыхать? Артем, 27. Ален самолет приземлился пару часов назад. Естественно, она сразу настрочила сообщение своему парню. Артему пришло в голову даже зайти за цветами. Он отыскал лилии только в третьей палатке. Пряный запах букета смешивался с духотой подмосковного летнего вечера. Авантюра намечалась знатная. Родители девушки точно были дома, а Тёмыч соскучился. Соскучился ровно в том понимании, в котором, в принципе, умел скучать. В красках представлял себе, как будет пользоваться случаем и загорелым телом девчонки. Набрал номер. «Малышка, мчу к тебе. Ты дома?» «Привет! Так приятно слышать твой голос!» Прощебетала в трубку девушка. «Уже дома, да?» «Устала. Сейчас расслаблю». «Тём, у меня предки». Замешкалась. «Ничего?» «Ничто не сможет нам помешать. Открывай». Примерно через 10 минут Арагор позвонил в домофон и на секунду засомневался в оправданности рискованного предприятия. Но как только запищала тяжелая красно-коричневая дверь, зашел. Прямо с порога ударил в нос сильный запах сигарет. На кухне сидел Ален отец. По ощущениям, там можно было вешать топор. Добрый вечер. Парень готов был поспорить, что ни улыбка, ни размеры веника доктора не впечатлили. Это было крупными буквами написано на лице хирурга. Оторвавшись от телевизора, мужчина пристально оглядел юношу. Колючий взгляд из-под очков в черепаховой оправе практически просверлил дыру прямо между глаз Артема. Но суровый дядя только сказал: «Привет». Отвернулся к ящику. «Дочура, к тебе пришли». Аля вышла из ванной, еще мокрая, с полотенцем, закрученным вместе с волосами, в длинной, жеваной белой футболке, еле прикрывающей пах. Ноги, руки, лицо практически черные. Тёма даже удивился, как так можно загореть. «Мулатки, и те светлее. Ты прям африканка». Только и смог выдохнуть молодой человек. «Это хорошо? Или хочется отправить на плантацию?» — спросила девушка, стаскивая полотенце с головы и начиная вытирать волосы. Выгоревшие в ярко-рыжей кудри добавляли жару. Арагор сглотнул, потащил девушку за руку в комнату, сунул молча букет в руки. «Хочу. На плантации. Здесь. Где угодно». Бросил Алю спиной на сложенный диван. Увидел, что она без трусиков. Захлопнул дверь. Встал на колени прямо перед ней. «Спасибо за цветы», — успела сказать и запрокинула голову девочка. Артем уже делал кунилингус. Аля кончила, а Тёмыч нет. Стало интересно подразнить самого себя и отложить до утра. Всю ночь под окнами кто-то забывал. Близость проклятого тополька накладывала отпечаток на спокойствие жителей суворовских пятиэтажек. Алочка, ожидаемо, как по часам, прибежала после рассвета. В 9 утра Артем начал собираться на работу. Тревоги, прострации, нервяка след простыл. Но вернулось чувство раздражения. «Быстро она мне надоела. Надо нагнетать», — подумал про себя, а вслух сказал: «Пора. Хочешь в душ?» «Не, я тобой хочу пахнуть. Целый день», — прощебетала Аля. «Это не гигиенично, знаешь?» — холодно отозвался парень. «Почему такой суровый тон? Что-то не так?» Насторожилась. «Не так. Я много думал и понял, что тебе не подхожу». «Что? Что ты имеешь в виду?» После долгой паузы, запинаясь почти шепотом, одними губами произнесла девушка. «То и есть. Мы разные. Ты очень хорошая. Время расставило все по местам. Я тебя недостоин. Не хочу удерживать и мучить». Артем стоял у окна, заложив руки в боки. Излюбленная поза для агрессивных переговоров. Он почти полностью закрывал с собой солнечный свет. Аля сидела голая на кровати и смотрела на него, не мигая, в упор. «Малышка, нам было хорошо вместе. Спасибо тебе за эмоции, переживания, чувства, которые ты мне подарила. Ты невероятная, правда. Уникальная девушка. Я знаю, что делал тебе больно, когда отвратительно себя вел, пока ты была на юге». Картинно отвернулся к балконной двери. «Чушь какая-то. Что ты несешь?» Очень тихо и все еще не двигаясь, — сказал. сказала она. Зачем? Потому что я вижу, понимаю, тебе нужно больше, чем я могу дать. Тебе нужно внимание. Повысил голос Арагор. Что я сделала не так? Все так. Но я чувствую, что должен тебя отпустить. Все следующие недели придется работать без выходных. Запнулся, сделал паузу. Не хочу, чтобы ты мучилась, ждала. Я подожду. Каких-то 2 недели. А потом твой день рождения. Девушка вскочила, рванулась к Артему. Обняла, начала целовать. Темыч ответил на поцелуи и пробормотал. Спасибо. Спасибо, что не оттолкнула меня. Значит, на день рождения? Сквозь слезы улыбнулась Аля. Да, этот день представляю только с тобой. Аля, 68. Иду домой по проспекту, не чувствуя ног. Что это было сейчас? Какой-то бред. Все случилось так быстро и сумбурно, ничего не соображаю. Давай вникать. Вчера вечером Тёма встречает меня практически из аэропорта. С букетом встречает, лаской и нежностью. Потом наше красивое и традиционное, почти ритуальное утро. А дальше сюр. Недостоин, говорит. Плохо себя вел, говорит. Детский сад какой-то. Ты и сама хороша. Застыла, как истукан, и глазками лупаешь. Стыдно человеку, что по-свински общался со своей девушкой 2 недели. Чего непонятно. Только под конец отдыха сообразил, как надо. Или соскучился сильно. Ну какая разница, что ему в голову вступило? Дошло же, наконец. Ну, всякое бывает. Может, накрыло чем-то. Усталость, хандра, проблемы с семьей, группой дурацкой. Да мало ли чего. Надо дать ему эти 2 недели. Будет сложно держать дистанцию, но есть друзья, Дашка есть, родители, бабушка, Бег, в конце концов. Боже, Бег, совсем забыла вчера написать. Обещала и забыла. Голову Арагор заморочил качелями своими. Вот сейчас запомни эту мысль. И быстро звони Денису. Который час? 10. Интересно, не спит? Лучше сначала смс-ку сброшу от греха. Аля. Привет, я прилетела вчера. Папа встретил. Позвони, как проснешься. Заметь, девочка, про Артема Дэну никогда ни слова не говоришь. Вообще не упоминаешь. Почему? Хороший вопрос. Пиликает сразу. Алло, привет. Аля, привет. Хорошо, что написала. Вчера долго не мог уснуть. Собирался звонить в Аэрофлот. Выяснять, где твой рейс. Интересно, шутит или нет? Да ну, скажешь тоже. Если что, по телевизору бы показали. Грусть, печаль, как рукой сняло. От одного голоса Дениса. Сплюнь 3 раза. Суровый какой. Как самочувствие? Акклиматизация еще не накрыла? Уже теплее. Мне не грозит. Межконтинентальные перелеты тоже не страшны. Почти Быков. Легендарный межпланетник. Любишь Стругацких? Узнал персонажа? Вот дает. Люблю. И летать тоже. А ты? Спорим? Да. Фантастику люблю. А летать не знаю. Не летал никогда. Как? Совсем? Такое бывает, чтобы в 22 и никуда? Не довелось пока. Но какие мои годы? Ухмыльнулся. Горько как-то. Может, жду, когда изобретут фотонные двигатели, типа Хьюз, и сразу в космос? Какие планы на сегодня? Зал. Мышцы ноют без нагрузки. Хочу гантелю. И штангу. И Смита. Смиту повезло. Тогда по залам, потом фото в печать и замороженным. Он все бросит и пойдет меня выгуливать? Я-то с радостью. очень хочется тебя увидеть и все-все рассказать в красках. Но тебе разве работать не надо? Не в напряг со мной тусоваться в трудовые будни? Мои будни поддаются корректировке в зависимости от желания трудящегося. Ухмыляется. Готова спорить на что угодно. И если так, то расходимся по залам и встречаемся часа через 3. Где? Как где? Я за тобой зайду. Домой? Галантный или контролер? Надо бы выяснить. Давай домой. Еле сдержалась, чтобы не рассказать про сюрприз. Безделушка, сувенир, но только сейчас доперла, что Дэну я хоть что-то привезла, а Артему нет. Бег 12. Стадион «Металлист» представлял собой образцовые постсоветские руины передового дворца спорта. Красно-бело-синие, ломаные-переломанные трибуны на большом футбольном поле, полное отсутствие какого-либо подобия лавочек на малом, облезшие снаружи и внутри главное здание, гимнастические залы, переоборудованные в кондовую качалку, раздевалки без шкафчиков и воды, брусья, кольца, козел и бревно. Шикарные остатки былой роскоши. Дениса Бекназарова полностью устраивал такой формат тренировок. Ничто не отвлекало от процесса. Ни бандиты, ставшие пафосными, даже уважаемыми бизнесменами, ни девицы в одних спортивных топах и шортах. Банально холодно. И летом тоже. Бек старался ходить через день, чтобы не зависеть от понедельников. Иногда он настолько уставал сидеть за компьютером, что устраивал себе 2 силовых подряд. Это помогало разгрузить голову. Занимался без тренера и приятелей. Хотя со всеми вежливо здоровался и практически каждого знал. Но сторонние наблюдатели только отвлекали. Пусть и приходилось кого-то просить подстраховать в приседе и нажиме. Сегодня шло хорошо. Вдохновенно шло. Работа по срокам терпела до завтра, да и до послезавтра, по большому счету. Музыка играла правильная. Денис сам принес этот диск. Народу в летний будний полдень собралось 1,5 калеки. А через 2,5 часа они встречались с Алей. Девушку Бек не видел больше 2 недель. Всего. Целых 16 суток. Не то чтобы парень считал. За это время случилось все и ничего. Он успел встретиться с Леной и по-человечески объясниться. Надо отдать должное. Умной, новоиспеченной замзав кафедрой по учебной работе и общим вопросам. Она предложила остаться друзьями и опять-таки порекомендовала Дениса очередным заказчикам. Только теперь за процент от сделки. Беку казалось это более чем честным. Еще Бекназаров расставил точки над Исальдароном. Тут остаться в хороших отношениях оказалось куда сложнее. Ты нас бросаешь? Меня бросаешь? Рычал Андрей. Прямо перед концертом? Никто никого не бросает. Ты мой друг. А играть в одной группе с этим с этим наркоманом я не намерен. Начал заводиться бывший басист. Ну как? Куда его сейчас высаживать? Князь бедовый товарищ и редкостный раздолбай. Но песни все знают наизусть. Только стал качественно выводить. Да и в стромослябах он с основания. Начал оправдываться Эльдарон. Послушай, Андрей, ты разве плохо меня знаешь? «Нет, скажи, плохо?» Перешел на спокойный и относительно для себя теплый тон Бек. «Денис, не говори глупостей. Я тебя знаю с детского сада. С перерывами, но все же, к чему ты все это?» Тоже смягчился соло-гитарист. Но Бек перебил его, не дав закончить. «Так вот, кто, если не ты, в курсе, что если я что-то решил, то вряд ли, читай, точно не передумаю». «Толком можешь объяснить, что у вас там произошло после выступления на этом грёбаном дне города? Князь отмалчивается и врет, что ничего не помнит. А может, и не врет. Ну, не суть. Ты мне хотя бы скажи». Развел руками лидер Стромослябов. «Прости, друг, но тут и я не смогу. А если этот наркоман попытается... Поверь, больше уже говорить не сможет». Процедил сквозь зубы Денис. Сжал кулаки так, что костяшки пальцев побелели. «Настолько?» — поднял бровь Эльдарон. «Не представляешь». Сухой и, как показалось, болезненный ответ друга заставил Андрея замолчать. Через какое-то время, закурив, он примирительно спросил: «На концерт придешь хотя бы?» «Постараюсь». Парни стояли возле легендарного 38-го и смотрели в землю. Наконец соло-гитарист решил прервать затянувшуюся паузу. «Чего не куришь? Хорошо же поговорили». Засмеялся. «Кончились? А ты у меня купи». «Я бросил». Улыбнувшись одними глазами, ответил Денис.